Я не успела определиться толком, расстраивает меня вынужденное безделье или, напротив, радует, потому что уже следующим утром меня пригласили в мастерскую. Мастер Ламба, с которым мы до этого вели скудную переписку по поводу моего артефакта. Я писала ученические пояснения, а он присылал в ответ книги с закладками. Оказался сухопарым, смуглым мужчиной, лысым и без бровей. Будто компенсируя нехватку волос, он носил в ушах добрый десяток золотых колечек, а к рабочему комбинезону прицепил на булавке костяное пенсне с топорщащимися наверх дополнительными линзами. Когда я зашла, на правый глаз мастера было надвинуто прозрачное увеличивающее стекло с прокрашенной по нему тонкой разметкой в виде концентрических кругов с рисками. Видимо, для огранки камней или чего-то в этом роде. Правда, никаких камней он не огранял. Мастер сидел на высоком табурете, поджав под себя ноги в разношенных кедах, жевал печенье и прихлебывал что-то прямо из носика чайника. «О, добрый день», — жизнерадостно сказал он, подскочил и затряс мою ладонь. Затем оглядел с ног до головы и поправил воротничок моей рубашки. «Так это вы, юная красавица, та чудная выдумщица с синергией по Генере». «Здравствуйте», — неловко ответила я. Вороны представлялись мне довольно серьезными, тяжелыми птицами. Но повадки у мастера Ламбы были точно такими, как у всех прочих встреченных мною птиц. Он оказался прыгучим, немного суетливым, чуть дерганым и ухмыляющимся только половиной рта. Я ожидала, что я ему не понравлюсь, что он станет ругаться и корить за дурно сделанный артефакт, за опасные идеи, нарушение принципов и необразованность. По крайней мере, я сама наверняка отреагировала бы как-то так. Но мастер Ламба пришел в полный восторг. «Чаю? Кофею? А может быть...» Он разулыбался и шкодливо мне подмигнул. «Вы не против чего покрепче?» От покрепче я отказалась. От чая, припомнив, как мастер пил из носика чайника, тоже. Ламба, суетливо подрыгивая ногами, забрался на самый верх угрюмого шкафа с протертыми дверцами, достал оттуда банку с растворимым кофе, сунул туда нос, закашлялся, расчихался и виновато развел руками. «Кофе кончился!» Я никак не могла определить, сколько ему лет, хоть бы и примерно. Он звучал, как мой двоюродный дедушка, а лицо было гладкое и моложавое, с пытливо блестящими темными глазами. Лаборатория при этом выглядела так, словно в ней уже лет 10 прибирались выборочно. Экраны начищены до блеска, в книжном шкафу идеальный порядок, все провода аккуратными косами убраны в короба. Зато пол подозрительно липкий, а натюрморты на стенах казались запыленными. Мастер подтолкнул меня, как куклу, в стул за огромным квадратным столом с металлической столешницей, из которой росли две высокие лампы. Гостеприимство лаборатории включало в себя, помимо стула, металлический кувшин с холодной водой и глубокую чашу с сушками и карамельками. «Идея совершенно восхитительная», — восторгался мастер Ламба, вгрызаясь в сушку, хрустя ею и засыпая стол крошками. «Не могу представить, как это могло бы прийти вам в голову. Чистое искусство, поразительно!» «Спасибо», — помявшись, сказала я и неловко улыбнулась. «Где вы учились? Кто огранил этот поразительный камень? Мы должны составить для вашего наставника письмо. Это приятно каждому учителю». Могло показаться, что он издевается, но нет, похоже, он говорил это совершенно серьезно, с одухотворенным отеческим теплом на сияющем голом лице. На каждой фразе он немножечко подпрыгивал на своем стуле-насесте, и от этого дополнительные линзы на пенсне вздрагивали и шелестели, как перья в вороньем хвосте. Так удивительно, какими путями к нам приходят открытия. Вот подумайте сами. В столице сидит целый натуральный институт, в котором ученые-мужи годами натирают подбородки и размазывают слезы по чертежам. Но получается у них усредненное в вакууме. Фигу. Потому что ограничения. Мастер выразительно постучал себя кулаком по лысому черепу. Они у нас в голове. В голове, понимаете? И из них... Он развел пальцы веером и направил их от висков вперед и в стороны. На нас шоры. Как на лошадках, представляете? Уж вы-то, конечно, разбираетесь в лошадках. Я неуверенно кивнула, хотя никак не могла назвать себя лошадиной специалисткой. Арден предупреждал, что мастер Ламба немного не от мира сего. Но это, пожалуй, превзошло мои самые смелые ожидания. Вы же знаете тот очаровательный математический анекдот, что мастер Апстен однажды опоздал на занятие и принял написанные на доске формулы за домашнее задание. Оно показалось ему сложным, но он с блеском с ним справился, а потом узнал, что то были нерешаемые теоремы. Легенда. Просто легенда. Расскажите мне, каково это — быть немножечко мастером Апстеном? Ну что же вы стесняетесь? Не бойтесь. Он подмигнул. Я совершенно не кусаюсь. Фи! Я все-таки человек науки и хочу услышать решительно все. Я сглотнула. Отчаянно захотелось чаю, чтобы утопить в нем лицо и краснеющие уши. Говорят, похвала даже кошке приятна, а это кое о чем говорит. Но одно дело — мельком брошенное «молодец», и совсем другое — вот такие многословные, бурные речи с преувеличенными сравнениями. «Рассказывайте, рассказывайте. Как же родилась у вас эта удивительная затея? Может быть, вы увидели эту схему во сне? Или вовсе?» Он округлил глаза. «Напоили своей кровью бездну? Это останется между нами». «Нет», — решительно сказала я. «Никакой эзотерики не было. Я действительно не знала, что так нельзя. А мне было очень надо, чтобы все получилось». Ночной лес пахнет льдом и металлом безразличных звезд. С неделю назад валил снег, пушистыми, крупными, с девчачью ладонь хлопьями. Потом стаял в прорвавшихся сквозь лысые ветви лучах солнца, а в морозную долгую ночь смерзся коркой, как рана закрывается новой, тугой и твердой плотью будущего шрама. Наст то держит, то с треском разваливается, и тогда нога ухает в снег сразу по колено. Штаны вымокли, задубели, сапоги полны снега. Лицо исколото, изрезано ветками. Но я уже не чувствую этого. Только горячее ощущение на вымороженной коже. Мокрые пальцы вспухли так, что я не понимаю, уже расправлена у меня ладонь или сжата в кулак. Я путаюсь в снежной каше и падаю. Разбиваю подбородок о ледышку. Бью руками о снег. Сознание вспыхивает от боли. «Можно бы вернуться», — шепчет что-то внутри, и я почти слышу, как крошатся зубы. «Лучше уж я сдохну здесь, чем в этой их тайной службе. Лучше уж лягу в снег и усну, забудусь, выключусь, как выдернутое из сети радио, чем снова рвущий легкий воздух, бурлящий азарт и предчувствие кипящей, толчками выливающиеся из вены крови. Курица может жить без головы от десятка секунд до многих минут, а если хорошо постараться, говорят, и недель. Только это не жизнь. Это ноги ходят сами собой, куда придется, пока тело не врезается в поленницу. И тогда оно принимается хаотично хлопать крыльями, биться, пытаться взлететь, падать, засыпая все вокруг перьями, заливая землю кровью. А голова лежит на чурбане, безвозвратно дохлая, и глаза уже ничего не видят, и в сознании нет и ничего больше, кроме снега и пустоты. Если они найдут меня, то и я. Я не хочу умирать. У берега я расчищаю пятачок, прикрытый от ветра крутым склоном, и развожу огонь. Ветки горят плохо, и приходится залить их вонючей бензиновой смесью. Я украла ее из папиного охотничьего рюкзака. Обледенелая одежда тает, кожа отогревается, и это еще хуже, чем когда она замерзала, потому что жить, конечно, много больнее, чем быть мертвым. Я дура, и поэтому котелка для воды у меня нет. Есть только крошечный тегель. А дома чайник, горячий бок печки, и пахнет праздничными пирогами и сухими травами. И мама хотела затеять марципан и нарядить меня во что-нибудь красивое, чтобы отдать этому. И утирать слезы умиления, что такой маленькой мне досталось хоть что-то. Не пойду. «Назло бабушке отморозишь уши», — вкрадчиво говорит внутри голос тети Рун. Я встряхиваю головой, зарываюсь в сумку, режу ножницами оловянные полосы, высыпаю их в тегель. Рассыпаю по снегу кабошоны, расставляю их так и эдак. Выбираю 12, чтобы заровнять все углы по часам. Рисую в блокноте, черкаю, рисую снова. Надо просто отменить это все, сделать так, будто никакой охоты не было, и тогда как будто бы меня не будет тоже, не будет ни дороги, ни следов, и никто никогда меня не найдет, и никто никогда меня не увидит, и все то, что должно было быть твердым, станет несбывшимся. У меня должно получиться. У меня не может не получиться. «Поразительно, просто поразительно!» — сказал мастер Ламба и захлопал в ладоши. «У вас, очевидно, природное чутье к материалам. И что же было дальше?» «Перебралась через реку, нашла попутку. Как-то так. Поразительно!» — снова повторил мастер и надолго замолчал, уткнувшись в мои рисунки. «Когда я сбежала, я была здорово не в себе. Все внутри дрожало, то ли от страха, то ли от предвкушения, то ли от чего-то еще. Я и помню это время не как связанную историю или кинофильм, а как набор беспорядочных смазанных кадров. И первый свой артефакт я делала так же. Суетливо, бездумно. Счастье еще, что не покалечилось. Ламба сказал «чутье». Но, по правде, тогда в моем изделии было куда больше случая, чем чутья. И слова я слепила, как придется, и в глагольных формах натворила ерунды, и на окаменелое дерево повесила, как морок, не запах даже, а неуклюжее его подобие. Но случилось, как случилось, и получилось, как получилось. Рассказывая, я набросала на листах каких-то углов, каких-то схем, и теперь мастер разглядывал их, выложив пенсне на стол и практически уткнувшись носом в бумагу. Потом запрокинул голову к потолку, прикрыл глаза и сидел так, о чем-то размышляя. Потом сел ровнее и уперся взглядом в стену, перебирая пальцами какие-то невидимые узлы. «Можно мне все-таки чаю?» — неуверенно спросила я. Но мастер только махнул мне рукой куда-то в сторону шкафа. Так мы и сидели. Он пересчитывал что-то в своем воображении, а я подперла подбородок кулаком и наблюдала за одинокой, невесть как дожившей до глубокой зимы мухой, жужжащей под светильником. Наконец мастер Ламба просветлел лицом, откинул листы и, подпрыгивая на каждом шагу, двинулся к объемному ящику со свернутыми тугими рулонами чертежами. «Я думала, вы работаете на сыск», — вежливо сказала я, чтобы сказать хоть что-нибудь. «А работаю», — рассеянно подтвердил Ламба, по пояс закопавшись в ящик. «Но, получается, вы работаете на службу 6-й волчьей советницы». «Работаю», — кивнул мастер. «Ага». Его чертежи, конечно, не шли ни в какое сравнение с моими неуклюжими каракулями. Ламба явно рисовал от руки и наскоро, но вышло так ясно и четко, как мне и ради дипломного проекта вряд ли удастся. Дугу между рутиловым кварцем и садолитом, нарушающую принципы Гиньяри, он прокрасил красными чернилами. «Совершенно потрясающая вещь!» — восхищался мастер Ламба, прижимая чертеж к столу магнитами. «Интереснейшая придумка! Исключительно нерабочая! Но идея поразительно красивая!» Я нахмурилась. «Нерабочая?» «Ну, конечно же!» Ламба, все так же жизнерадостно улыбаясь, раскатал поверх схемы лист кальки с пометками. «Однако, если демонтировать здесь, переставить, добавить угол сюда и вот так, возможно, получилось бы кое-что интересное. Шикарная, невероятно шикарная задумка!» Пометками был исчеркан весь чертеж, и от изначальной схемы оставалось нетронутым примерно ничего. Решение мастера было заметно более лаконичным, дуга была многократно усилена, а большая часть других материалов вовсе выкинута. По схеме я затруднялась даже толком сказать, что из нее получится и получится ли хоть что-нибудь. «Подождите», — запротестовала я. «Но мой артефакт работает!» Мастер Ламба, все так же скрючившись над чертежами, протянул мне раскрытую ладонь, будто предлагая вложить в нее что-то. Я недоуменно моргнула. «У вас имеется свидетельство о верифицированном эксперименте?» Доброжелательно уточнил он, взгромоздившись на стул с ногами. «Нет». «О!» Мастер Ламба поднял указательный палец вверх, будто грозя потолку. «Ну вот видите!» Я не нашла, что сказать, и мастер, смилостившись, пояснил. «Если не было эксперимента, как же можно считать, будто изделие рабочее?» «Я 6 лет им пользовалась. И что же теперь? Некоторые люди годами носят бусы из подделки под бирюзу. Это ведь не делает ее натуральной». «Но моя пара...» «Молодой дурачок. Но лисы не слишком старались. Но Вердал...» «Могло быть и что-то другое. Но я и сама...» «Самообман!» «Но вы же сказали...» Только теперь мастер Ламба поднял на меня глаза. «Идея совершенно потрясающая, просто восхитительная. Немного работы, кое-какие исправления, и получится настоящее чудо. Он работает уже сейчас!» Ламба прищурился, что особенно странно выглядело на его безбровом лице. «А хотите эксперимент?» «Мое дело маленькое», — бубнил мастер Ламба, любовно потирая алтарный комплекс с колдовскими зеркалами. «Чтобы все получалось по науке». Весть об эксперименте каким-то образом разлетелась по всей резиденции, и среди служащих неожиданно обнаружилась пара десятков заинтересованных наблюдателей. Из них же набрали участников, а в качестве полигона Летлима выделила целый бункерный этаж. Мастер Ламба все ворчал, что дизайн эксперимента довольно сомнительный и не гарантирует прозрачности, и что его потребуется в дальнейшем уточнить и повторить в более контролируемых условиях, но для целей оперативной проверки признал его годным. Из патрульных пригласили пару любопытных лис, седовласую смешливую даму и молоденького парня с редкими усами. Их назначили охотниками. Прятаться от них в бункере должны были один двоедушник без какой-либо защиты и другой со стандартными маскировочными амулетами, а мне и добровольцу полагалось опробовать артефакт. Для простоты всех жертв набрали из некрупных млекопитающих. Бункер был большущий, состоял из множества комнат и был беспорядочно заставлен какими-то коробками, ящиками и мебелью. Там была целая комната стульев и внушительная пирамида из матрасов, а соединялись помещения хаотично, множеством сквозных проходов и дверей. В детстве я бы удавилась за такой простор для пряток, но взрослые мне это все казалось совсем не таким веселым. «Ты действительно планируешь убегать от лисы?» — шепотом спросил Арден, подобравшийся ко мне со спины. Артефакторы тем временем спорили, можно ли как-то исключить влияние на поиск шумов, запаха одежды и удачи, и не нужно ли четко определить для каждого беглеца точное место, где он должен прятаться. Холл гомонил предвкушением чего-то забавного. Арден приобнял меня за талию и зарылся носом в волосы. «Не думаю, что она меня съест», — неумело пошутила я. «Зачем вообще нужно, чтобы лично ты...» «Мастер Ламба предполагает, что, возможно, имеют значение какие-то дополнительные факторы». «Ты уверена, что хочешь участвовать?» Я пожала плечами. «Я могу поговорить с Ламбой, объяснить ему». «Не переживай». Я охотно склонила голову в сторону, и теплые губы поцеловали сперва висок, а затем чувствительную точку за ухом. «Это должно быть даже интересно». По правде, на словах я была много смелее, чем на деле. Как ни крути, а с побегом от лис у меня не ассоциировалось ничего хорошего. Я уже бегала так однажды, и кончилось это тем, что я сиганула в смертельные воды ледяной реки. Но вместе с тем что-то во мне хотело попробовать и еще раз, и даже сонная ласка выпустила когти и ощерилась. Толпа вздрогнула, и через холл прошла советница. «Я так вижу, настроения сегодня нерабочие». Летлема говорила это с доброжелательной улыбкой и мягким смешком. Но все почему-то потупились и принялись разглядывать свои ботинки. Тем не менее, никто не ушел. А для мастера Ламбы это был, похоже, сигнал. Первая жертва, молодая выдра, приятная на вид девушка в ярко-красном сарафане, позволила себя обнюхать, и эксперимент начался. Мастер ворчал, что это против правил, но все, кроме охотников лис, столпились вокруг зеркал и камней в алтарном комплексе. На складе было установлено и несколько кинокамер, пленка с которых потом, наверное, пойдет на какие-нибудь доказательства. Пока же все собравшиеся прильнули к крупному зеркалу, в котором картинка была такая четкая, будто и вправду была отражением. Выдра действительно старалась, похоже, в ней играл азарт. Она наворачивала круги по комнатам, припрятала носки на баррикаде из ящиков с пайками, перебралась через пару помещений по мебели, не касаясь пола, а в одном месте разделась, оставила всю одежду в укромной нише, а сама прошмыгнула дальше по коробу для проводов. «Не поможет», — авторитетно сказал Арден. Он все так же прижимал меня к себе и негромко пыхтел в затылок. «Мы же не просто какие-то звери. Лисы ищут не по запаху даже. Это другое чутье, как будто видишь тени того, что было раньше». Арден был прав. Когда спустя оговоренные 5 минут подмастерье снова открыл двери, лисы взяли след сразу, безо всяких сомнений. Оба в зверином обличье, они едва принюхивались, а шли уверенно, как по светящейся линии. «Ты действительно меня не чуешь?» — тихо спросила я, когда лисы, повертев носами, даже не попробовали полезть за заброшенными наверх носками. Арден помолчал. «Действительно», — нехотя сказал он, наблюдая, как лисы пробегают через комнату с оружейными сейфами. «Иногда мне мерещится твой запах, но стоит прислушаться, и он уходит». Мою макушку он нюхал поверхностно, короткими жадными вдохами, Примерно так курят двоедушники, если чувство самосохранения не сумело оградить их от этой отравы. У сброшенной одежды молодой лис все-таки повертелся в раздумьях, но довольно быстро сообразил, что к чему. Всего же охотникам понадобилось 2 минуты 40 секунд на поиски, в 2 раза меньше, чем выдре для того, чтобы спрятаться. Красавчику-бурундуку повезло ничуть не больше. Молодой лис понюхал его до того, как артефакторы нацепили на него целую россыпь разномастных амулетов. Старшая лиса — после. Но оба уверенно взяли след, хоть и шли теперь медленнее. 8 минут, немного затруднений в комнате, выстланной кафелем. И помятый беглец присоединился к зрителям. «Кесса, вы готовы?» Алисы довольно хлебали водичку. Они, похоже, только вошли в раж и охотно переключились на обнюхивание. Я перебрала пальцами осколки граната, высыпанные в карман просто на всякий случай, нащупала под рубашкой артефакт, и двери передо мной открылись. В самом бункере оказалось неожиданно темнее, чем в холле. Пришлось остановиться и проморгаться. Электрические лампы тянулись по потолку неровными полосами. Некоторые гудели, а некоторые мигали, потрескивая странным, скрежещущим звуком. Свет тоже был разный, от белого с синевой до грязно-желтого, а тени неуверенно дрожали на бетонном полу. Я не слишком торопилась. Если что и поможет запутать лис, то это, конечно, не расстояние. Прошла насквозь через несколько комнат, разворошила ящик со снаряжением, присмотрела тяжелый непромокаемый плащ. Душевые я заметила еще когда выдра выделывала свои фортеля с раздеванием. Найти их удалось не сразу. Я немного заплутала, но совсем скоро вышла к скошенному кафельному полу и трубам. Заткнула слив плащом, открутила вентили, полилось ржавое, мутное. Постояла, наблюдая, как вода расползается по полу, поднимаясь все выше и грозя лизнуть ботинки. «Мы просто поиграем чуть-чуть», — тихо сказала я Ласке. Она заворчала, показала зубы, вздыбила шерсть на загривке. Туман сплелся вокруг, уплотнился, лизнул ее нос влажным языком и закружил вокруг, убаюкивая. Ласка клыкасто зевнула. И к ней, туда, на туманную поляну, кроме которой и нет ничего в этом странном мире, хлынули запахи. Чтобы связь уснула и забылась, чтобы написанную дорогу заволокло туманом, чтобы я стала свободна от всего, что придумано для меня, чтобы... Бусину окаменелого дерева я отцепила от шнурка и кинула в грязную воду, а сама вернулась тем же путем, что пришла, и закрутилась по комнатам у выхода, выбирая укромное место. «Осталась 1 минута!» — предупредил скрипучий динамик голосом мастера Ламбы. В итоге я не придумала ничего лучше, чем устроиться на ящиках с пайками под самым потолком, по соседству с носками выдры. Одежду она забрала, а носки, видимо, забыла. Где-то вдали журчала вода. Должно быть, весь пол уже затопило. Порог в душевой высокий, а где-то в стене наверняка установлен аварийный артефакт. Вряд ли такая простая хитрость зальет весь бункер. Зато мои следы утонут в ржавой грязной воде. Если где-то в кланах и учат скрываться от ищеек, то меня на такие курсы не приглашали. Для чего бы это могло понадобиться добропорядочному, законопослушному двоедушнику? Тем не менее, как-то так выходило, что некоторые способы далеко ушли в народ и были откуда-то известны совершенно всем. Так многие знают, некоторые и на своем опыте, что специи, перец и некоторые травы отбивают нюх. Они не скрывают запах как таковой, но обжигают слизистые и мешают принюхиваться. Некоторые смеси могут даже нанести серьезную травму, и от непрофессионального преследователя это может действительно помочь. Но в сыске используют специальные респираторы с какими-то особыми, страшно сложными фильтрами, так что любитель поострее все-таки будет найден, только не сразу и очень-очень сердитой лисой. Еще говорят, будто помогает текучая вода. Этот способ многие пробуют еще детьми, когда, затеяв какую-нибудь шалость, сбегают от мамы-пап через ручей. Жаркий летний полдень, ноги по лодыжку в ледяной воде, и ты шлепаешь по ней против течения, пока не выбираешься на берег, чувствуя себя пьяным и свободным. Увы, но эта свобода условная. Если тебе повезло родиться у какой-нибудь безносой лягушки, тогда, может быть, ты и потеряешься среди запахов прибрежных трав и склизких камней. Даже мой папа-медведь умел поднять запах стронутых трав и потревоженного течения, вычленить из горячего воздуха, поймать среди бойких летних ветров. Что уж говорить о лисе. Да и даже если преследователь не одарен чутьем или же времени прошло немало, ничего не мешает ему обойти озеро кругом, пробежаться по течению вверх и вниз и найти то место, где ты вышел на берег, и запах твой остался густым и ясным. Простые маскировочные амулеты действуют иначе. Они создают что-то вроде невидимой пленки, непроницаемого костюма из воздуха, который удерживает запах у самого тела. Те, что попроще, широко в ходу вогицы. Здесь считается вежливым держать в узде звериное и не снюхиваться при встрече. Те, что посложнее, легко могут скрыть тебя в толпе и помочь смешаться с другими запахами. И все равно, такая защита не абсолютна. Вот и Вердал нашел Фетеру по ускользнувшим от нее запахам. Мой артефакт — совсем другое дело. В обычные дни я не очень стараюсь. Снимаю его на ночь, заряжаю по утрам, вешаю на маскировочную бусину окаменелого дерева что-то яркое, сильное. Этого достаточно, чтобы мне самой не сносило запахом голову. А Арден слышал одни только неуверенные отголоски. Меня не узнать уже по этому запаху, но можно отыскать по его следу, если захочется. Когда же мне действительно нужно, я могу сделать так, как сейчас. Сбросить маскировочный запах и попросить ласку уйти глубже, забрать больше. Любому встречному двоедушнику я покажусь теперь странной, тенью без запаха, призраком из-за грани, дурным видением. А лиса? Что ж, посмотрим, получится ли запутать лису. В тишине, прерываемом треском электрических ламп, скрежет бункерной двери показался громом. Я не могла видеть происходящего, но слышала легкий шелест, с которым лапы касались бетонного пола. Из первой комнаты был всего один выход, а дальше небольшой коридор и сразу четыре двери. Там лисы крутились достаточно долго и даже, кажется, перефыркивались между собой. Время тянулось медленно-медленно, как тугая ириска, и мне очень хотелось выглянуть из укрытия, прокрасться к двери и подглядеть за озадаченными лисьими мордами. Пришлось обхватить себя руками покрепче и зажать рукой рот, чтобы не хихикнуть не вовремя. Лисы, кажется, определились. Молодой крупными прыжками двинулся на звук воды, а лисица, шумно принюхиваясь и тяжело шлепая лапами по полу, двинулась по следу. Иногда она, кажется, останавливалась и обходила по новой все двери, будто неуверенная в своем выборе. Что-то грохнуло, и вода замолчала. Это лис, похоже, справился с вентилем. После этого стало совсем уж скучно. Лисы неслышно двигались где-то вдали. Гулко капала вода. Какой-то из кранов подтекал и, несмотря на закрытый вентиль, тяжелые капли падали в ржавую лужу. Жалобно булькал слив. Кто-то из лис, похоже, копал лапами брошенный непромокаемый плащ, пытаясь то ли вынюхать в нем что-то, то ли выместить на нем разочарование неудачной охотой. У меня отчаянно затекло плечо, а локоть кололо иголочками. Наконец охотники разошлись и принялись бродить по бункеру, вслушиваясь и принюхиваясь в попытках найти новый след. Молодой азартно заглядывал во все темные углы и что-то опрокинул на себя с оглушительным грохотом. Лисица вела себя скромнее. Она прошла совсем рядом со мной, понюхала ящики, по собачьи вывалив язык. Я старалась дышать тихо-тихо, а потом едва слышно фыркнула и двинулась дальше. «Достаточно!» — велел мастер Ламба через динамик. «Выходите!» Лис визгливо, недовольно растявкался, а его коллега чихнула. Слезть с ящиков оказалось сложнее, чем залезть на них. Расстояние между верхом штабеля и потолком было совсем небольшим, и я не могла там ни развернуться толком, ни нормально за что-то уцепиться, и из-за этого долго вслепую искала ногами опору. Еще на свету оказалось, что я порядочно вымазалась в грязи. Пыль там была уже не летучая, а маркая, липкая. «Не дуйся», — шепнула я Ласке. Она просыпалась тяжело, с трудом, а туман вокруг нее клубился темным и раскачивал мир. Зверь казался будто бы пьяным, вялым и неуверенным. Услышав мой голос, он попытался вскочить на лапы, но те безвольно разъехались в стороны. «Тссс!» — проворковала я, почувствовав короткий укол вины. «Я не просила об этом», — напомнила себе я. «Я вообще не собиралась ее ловить». Артефакт на груди нагрелся, потяжелел и неприятно оттягивал шею. Я украдкой потерла косточки на груди, там, где смыкаются ребра, проверяя, не осталось ли вдавленного следа. Голова была не свежая, во рту неприятный горький вкус, но кровь носом не пошла, и руки почти не дрожали. Хотелось содрать артефакт с себя, кинуть на самое дно чемодана, а лучше даже со скалы в залив. Что ж, если это цена, я видела и дороже. Повторять мои выкрутасы вызвалась Ласка, та самая странная девица с дурацкими косичками, которую я уже видела при Матильде в мастерской Чабиты, когда они забирали клановую корону. Тогда она все время широко улыбалась, как будто бы уголки губ у нее сами собой разъезжались в стороны. Девицу звали Става, и всякий раз, о чем-то задумавшись, она трясла головой так, что косички били ее по лицу и по затылку. Заплетенные излишне туго, они глупо торчали в разные стороны. В косы Ласка вплела холодно-голубые, дурно сочетающиеся с пшеничными волосами атласные ленты. Ей могло быть и 20, и 30, а в глубине глаз у нее жило что-то неприятное и странно сосредоточенное. Поручение она приняла с открытым энтузиазмом. «Посмотри на Летлиму», — одними губами сказала она мне, когда я сняла с себя артефакт и глубоко вдохнула чистый, не пропахший тленом воздух. Я глянула украдкой. Волчья советница наблюдала за экспериментом из-за колонны вентиляционных коробов. Она буравила меня тяжелым, недовольным взглядом и сказала что-то в сторону сквозь зубы. Мастер Дюме в ответ чуть приобнял ее, заставляя повернуться к нему, и принялся писать в тетради. «Что это значит?» — также губами спросила я. Ласка пожала плечами и отвела взгляд. Я нахмурилась. Мастер Ламба вытягивал шею со стула, силясь разглядеть, как я поглаживаю пальцами камни на своем артефакте, встряхиваю его, заставляя ртуть омыть стеклянную капсулу со всех сторон. «Мне нужна будет капля твоей крови», — — сухо сказала я Стави. Она сама уколола палец, невесть откуда взявшимся ножом. Я выпоила артефакту крови и заговорила слова, знакомые, тяжелые, неуклюжие, с непривычными глагольными окончаниями. «Может быть, немного неприятно», — предупредила я. Шнурок путался в волосах, а ласка оказалась немного выше меня, и пришлось привстать на цыпочки, чтобы надеть на нее артефакт. Става неглубоко, будто неуверенно вдохнула. Зрачки ее странно дрожали, то разливаясь на всю радужку, то сужаясь в точку. Лицо побледнело до синевы. Става неловко, вымученно улыбнулась, а потом рухнула на колени и закричала. Она кричала так сильно, безостановочно, словно звук взорвался где-то у нее внутри и теперь выходил ударной волной. Это был пронзительный, оглушающий высокий вопль. Он звенел в каждой черте обезображенного криком лица, в наэлектризованных волосах, в дрожащих расширенных глазах, залитых чернотой зрачка. Он трясся перенапряженной мышцей и мертвел синюшными полукружиями ногтей, отчаянно вцепившихся в медь артефакта. Я дернула его на себя. Става держала крепко, отчаянно. Ее била крупная жадная дрожь, а пальцы обхватили круг артефакта так, что, казалось, сейчас сломаются. Я кое-как развернула ее кисть, попыталась разжать руку, но легче было бы справиться со слесарной струбциной. Шнурок лопнул от ее рывка. Металл сжег кожу. Камни мерцали плохим масляным блеском, за которым следует напряженный технический скрип и надрывный хлопок разлома. Вокруг суета. Кто-то зажимал уши, кто-то расталкивал толпу медицинским чемоданом, кто-то орал в рацию короткие команды, кто-то скупыми движениями выставлял камни на алтарную панель. Я видела краем глаза, как Арден и незнакомая мне заклинательница в четыре руки сплетают гасящие чары, и реальность вокруг них сминается, заворачивается спиралью. А мои руки нашли на столе нож, которым Става пустила кровь. Я перевернула его и с силой ударила основанием рукояти в стеклянную капсулу, потом еще и еще и еще, пока стекло не сложилось, лопнув само в себя. Тогда я снова перевернула руку Ставы, и ртуть, собравшись в горошину, упала на бетонный пол и разбилась кляксой. Ставу тряхнула последней судорогой, и пальцы, наконец, разжались. Артефакт остался в моей руке, а сама девушка рухнула, будто кто-то перерезал невидимые ниточки. Все это длилось, быть может, минуту, а показалось целую вечность. «Здесь ртуть», — спокойно сказала я, когда к Ставе подскочила женщина с медицинским чемоданом. Она молча грохнула чемоданом об пол и потрясла Ставу. Та отозвалась тихим стоном. В оказании первой помощи от меня явно ничего не требовалось, и я без спросу взяла из чемодана одноразовые перчатки, открыла флакон с водой, собрала ватой металлические капли ртути, утопила их в воде и плотно закрыла флакон. Руки не дрожали. Я успела поискать в укладке раствор марганцовки, хлорную известь или хотя бы мыло или соду, и предсказуемо ничего из этого не обнаружила. Один из служащих, до странного светлый блондин, притащил ведро с подкрашенной чем-то водой, а другой забрал у меня банку с ртутными отходами. Публика в холле изменилась. Праздных зрителей разогнали, зато появились суровые, сердитые лица, форма со знаком 6 и медицинские халаты. Где-то мелькнула расстегнутая кобура. Кто-то развинчивал корпус кинокамеры. Мастер Ламба с жаром втолковывал что-то человеку с хмурым лицом, который колдовал над зеркалом. Картины в нем сменялись быстро-быстро. Наконец Става закашлялась и села. Она все еще была болезненно бледна, а волосы были влажными, однако зрачки пришли в норму, и руки у нее больше не болтались вареными макаронинами. Врач что-то ей выговаривала, разводя в бутыли раствор для инфузии. Я почти успела занервничать и сразу же выдохнуть, когда на мое плечо легла тяжелая рука. «С вами желает побеседовать советница». «Я все сделала верно», — в который раз повторила я, украдкой вонзив ногти в ладонь. «Ошибки не было. Таких последствий я даже предположить не могла». Комната, куда меня привели, была кабинетом. Огромным, гулким и неприятным. Длинное помещение, высокие потолки, на нем лепные розетки и многоярусная хрустальная люстра. На полу выложен фигурами мелкий наборный паркет. Стены скованы деревянными панелями. Одна сторона полностью занята высокими шкафами, в которых за стеклом выстроились корешок к корешку книги. Напротив — несколько рамок с фотографиями каких-то рукопожатий. Флаг кланов с золотыми кистями, парадный портрет большого волка и крупная, инкрустированная каменьями, цифра 6. Летлима стояла у окна. Какие-то люди собрались у длинного приставного стола, и все сверлили меня взглядами. «Откуда вы знали, как это прекратить?» — хмуро спросил артефактор в одеждах службы. Он стоял рядом с выстеленным зеленым сукном столом, как солдатик. «Я разорвала цикл», — сказала я, хотя это и так должно было быть понятно. «Это самый простой способ. Расколоть камни труднее». «Вы придумали это очень быстро», — со значением сказал один из людей за столом, мощный мужчина с квадратным подбородком. «Этому учат артефакторов». «Что вы окончили?» Журчащим голосом уточнила высокая тонкая женщина с пепельными кудрями. «Я учусь в вечерней школе при университете Амрисанге». Потом они заговорили между собой, вовсе не обращая на меня внимания. «Возможно, она ошиблась в формах? Я слушал, в глаголах все было верно, но, возможно, возникла ситуативная амофония». «Какая амофония? Ты смеешься?» «Теоретически не доказано, что эта вещь опасна. Не понимаю, почему она до сих пор не изъята». «Девушка отказывается. Да стоит ли спрашивать? Это запретная магия». «Совершенно поразительно». «Возможно, идиосинкратический эффект или специфическая толерантность». «Все же у реципиента своеобразные отношения с лиминалом». «Этим должны заниматься специалисты в соответствующих условиях». «Если бы Става погибла, а она разве может?» «Главное, что сейчас живая». «Предлагаете дождаться, пока кто-нибудь умрет?» «Комиссия по запретной магии...» Свет огромной люстры бил в глаза. Я крутила в руках медный бублик потухшего артефакта с дырой вместо привычной капсулы ртути. Он казался почему-то легким-легким, словно сделанным из картона. «Кесса!» Эта пепельная женщина подняла на меня нежный взгляд ореховых глаз. «Где вы взяли этот предмет?» «Я его сделала!» Устало повторила я. В ушах все еще звенел крик Ставы. Квадратный мужчина тяжело свел брови. «Девочка!» «Давай без этого вся... Давайте обойдемся без хамства», — вдруг вставил Арден. «Эксперимент проводил мастер Ламба. Он мог бы не лезть не в свое дело, щенок. Вы, Боров, тоже воздержитесь». На какой-то момент стало тихо-тихо, будто режиссер объявил немую сцену. Только слышно было тиканье крупных настольных часов и то, как свирепо выдыхает квадратный. Он был, должно быть, кабаном, правда, вряд ли холощеным. Его лицо кинематографично наливалось кровью. Кулаками он оперся в столешницу, и казалось, что сейчас он встанет, и случится что-то очень плохое. В наступившей неподвижной тишине мастер Дюме легко тронул за плечо советницу. «Лима?» Она закатила глаза, но все-таки сказала: «Сядьте, брас!» Квадратный сдулся, будто натолкнувшись на невидимую преграду, и сел. Его усы топорщились, как приклеенные. «Ламба», — властно продолжила Летлима, — «рассказывайте». «Во-первых», — тут же отозвался мастер, едва не подскочив на своем стуле и зачирикал по птичьи, «вы можете сами убедиться, что у нас всегда в полном порядке сопроводительные документы. Был проведен исчерпывающий инструктаж по технике безопасности, и служащая става Америка подписала его с полным осознанием возможных по дальше. Во-вторых», — тоном ниже продолжил он, «как могут помнить собравшиеся, эксперименты выражают глубокое сомнение функциональности объекта. Разработка интереснейшая, но исключительно нерабочая. Мною лично были исследованы оба имеющихся образца. Произведено несколько попыток активации, схема рассмотрена детально. Артефакт осмотрен, и имеющиеся у нас данные однозначно указывают на полную безопасность изделия. Эта работа представляет впечатляющий интерес для артефакторного дела». Летлима кивнула чему-то и повернулась в другую сторону. «Что со ставой?» «Состояние стабильное», — сухо сказала каменная Матильда. Летлима снова кивнула, как шарнирная болванка в руках неумелого кукловода. Кабинет казался пластиковым, излишне ярким, абсурдистским. Декорации низкопробными, актеры наскоро набросанными от руки. Я сама была такая же, невесомая и бумажно-белая из-за брака топографической печати. «Ламба, и я хочу знать больше, чем все это очень интересно. И в кратчайшие сроки. Брас, обеспечьте личный состав разумными указаниями по происшествию. Матильда, сообщите об изменениях по ставе. Рошна, что по храму?» «Вас ожидают». Она встала, и это был, похоже, сигнал. Все зашуршали, заторопились, стремясь скрыться за кулисами. Только мастер Ламба, по птичьи перемявшись с ноги на ногу, заговорил вкрадчиво. «Очень бы помогло, если бы в службу был безвозвратно передан...» Я вцепилась в металлический бублик, как в спасательный круг. «Нет!» Летлима переглянулась с мастером Дюме, пожала плечами и вышла. «Я не понимаю», — жалобно сказала я. Мы были в комнате Ардена. Я залезла с ногами в глубокое кресло, свернулась там и грызла ногти. Арден шагал по ковру туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Артефакт так и лежал у меня в руках, разбитый и потухший. Я сроднилась с ним за 6 лет, но сейчас было даже как-то странно надевать его вновь, после того, как из него едва не... Когда погибла Ара, я плохо осознавала происходящее. Я видела, конечно, смерть. Нельзя жить в Амрау и не выйти однажды на большую дорогу, усыпанную еловыми ветвями или цветами, не увидеть процессию, провожающую соседку-старуху. Но вся она была далеко и не с нами. Когда ушли бабушка с дедушкой, я была еще совсем маленькой, и те похороны помнила как что-то красивое. Ленты, резные фигуры и шелестящее листьями похоронное дерево. Потом мы ходили к нему несколько раз в год, повязывали банты на ветвях, оставляли соленый хлеб. Но все это было какое-то спокойное, отдельное, давнее. Тетя Рун говорила мне: «Не ходи, не смотри». Но я упиралась. Как же так? Ведь там Ара. Но там не было Ары. Там была обледенелая фигура, от чего-то немного похожая на Ару. Но Ары там больше не было. Она лежала на столе вся в белом. Ткани выцвели от каких-то минеральных солей в воде, и платья не смогли снять, не повредив тело. Лицо было серое, искаженное. Ее зверь ушел. Ее душа давно отлетела. Но я плохо понимала, что это значит. Никогда. Тяжелое, сложное слово. А идея, будто Ары никогда больше не будет, такая дикая, такая странная, что не помещалась у меня в голове. Я смотрела на нее, но мне казалось, что это все не настоящее, что это не труп, а странная кукла, которую зачем-то принесли в наш дом и положили на обеденный стол. Будто мы станем право слова ее есть. Я стояла там, на кухне, и мне было не больно, не страшно, не горько даже, неловко. А вот мама кричала. Мама кричала, как раненое животное, тем рыданием, когда плач переходит в вой. Еще несколько месяцев я вздрагивала потом от громкого смеха, от детских криков и даже от лая собак. Во всех них поселился отголосок того ужасного дня. И Става кричала так же. «Он не должен так работать», — бормотала я себе под нос. «Я ношу его 6 лет, и ни разу ничего такого». Арден сел на ковер у кресла, смешно скрестив ноги, уткнулся носом мне в коленку. Наверное, действие артефакта постепенно размывалось, и он что-то чуял. Еще вчера я заторопилась бы это исправить, а сегодня бездумно запустила пальцы в его волосы. Арден охотно потянул вниз резинку, позволяя мне распустить косу и сидеть, перебирая пряди. У корней они были темные, почти черные в бедном свете бра, а к концам рыжели, проходя через все оттенки меди. Брови у Ардена тоже почему-то были скорее рыжие, и я прикладывала к ним волосы так и эдак, пытаясь подобрать самый близкий оттенок. Пальцы немного дрожали. «Ламба во всем разберется», — сказал Арден с нарочитой уверенностью. «Напишет об этом научную статью и получит, наконец, своего рубинового ворона первой степени. Кстати, ты хочешь, чтобы он упомянул твое имя?» «Упаси полуночь!» Я содрогнулась. «А что, если меня будут судить и запрут в казематах?» «Исключено!» Арден помотал головой. «Это ведь не ты придумала этот эксперимент, не так ли?» «Но запретная магия, Кесса!» Он взял меня за руки и немного встряхнул. «Выкинь из башки всю ту лапшу, что навешал Брас. Он немножко помешанный на чернокнижниках, все это знают. Заявляю ответственно, как обученный вообще-то служащий сыска. Изготовление невзрывоопасных авторских артефактов для личного пользования не карается законом. Вот если бы ты их продавала на черном рынке...» «Я отдала один», — запаниковала я. «Фетере». «И знает об этом кто?» «Все знают. Я же рассказала. И ты писал в Гитеп. И... Кес. На основе этой информации тебе нельзя вменить ни испытания на третьих лицах, ни криминализованное использование, ни коммерческую деятельность. Единственное...» Он помялся. «Комиссия имеет право конфисковать изделие и запретить его дальнейшую эксплуатацию, но это довольно маловероятно». «Почему маловероятно?» Угроза была серьезная, но я почему-то выдохнула. «Вердал им явно покажется интереснее, если его найдут». «Когда?» С незыблемой уверенностью поправил Арден. Я фыркнула, отобрала у него свои ладони и принялась разбирать волосы пальцами, легонько массируя голову. Наверное, где-то можно было отыскать расческу, но двигаться не хотелось. Арден прикрыл глаза и млел. «А Летлима?» — снова заволновалась я. «Извини, но мне показалось, у нее на меня какие-то свои планы». «Она не отказалась бы от того, чтобы ты работала на Матильду», — пробормотал Арден, не открывая глаз. «Но она не сможет тебя заставить». «Она же советница». «Не волнуйся. Дюме тебе симпатизирует?» «Мастер Дюме?» Я покрутила мысль на языке и все же спросила. «Имеет какое-то влияние на Летлиму?» «Они любовники», — спокойно, как бы между прочим, сказал Арден. «Что?» «Они любовники», — повторил он. «А ты не знала?» «Откуда бы?» Он пожал плечами. «Но это не секрет». Какое-то время я сидела с глупым лицом и даже начатую было косу забросила. Арден покошачье толкнул меня лбом в коленку, заставляя вернуться к волосам, а я шутливо почесала его за ухом. Тогда он, вздохнув, принялся рассказывать.